Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А могу слышать Виктора Викторовича? Это я. Ага. Меня зовут Карпенков Иван Андреевич. Это компания «Метр Кредит», отдел взысканий. И чё? Разговор записывается. Это вы, Виктория Викторовна. Ну, разговора. И чё? Я. Алло. Я, и чё? Я. По поводу задолженности звоним, Виктория Викторовна. Какой задолженности? Дебиторской. Дебиторской? Да. Вы мне должны, что ли, я не пойму? Нет, вы должны. Так дебиторская, подождите, если у меня дебиторская, значит, вы мне должны, правильно? Нет, почему? Как? Если вы мой дебиторский должник, значит, вы мне должны. Сколько вы мне должны? Нет, Виктор, почему я вам... Должны сколько, говорю? На гуся мне не хватает, должны сколько, говорю? Компания... Дебиторская задолженность, вы сказали. Сколько денег должны? Виктория Викторовна, давайте, в общем, будем решать ваш вопрос финансовый. Ваш давайте переводите мне на карточку. На карточку мне все переводите. сколько должны вы мне нам? Виктория Викторовна... Это за свет, что ли, что вы мне должны? Ну что вы начинаете... За свет, что ли, что вы должны мне? При чем здесь я? Я звоню вам, а не... Это я то, что вот это все года свои за свет переплачивал. Это вы мне должны, что ли, теперь за свет? Я вам ничего не должен. Так дебиторская задолженность, вы сказали. Дебиторская. Давайте ну, деньги. От слова долг, да. Дебит. Ну. Вы должны мне теперь. Дебиторская задолженность. Вы сказали, дебитор вы. Что, давайте мне. Мало цепляться, Виктория Викторовна. Вам не кредиторская, не дебиторская. Кредиторская, хорошо. Какая кредиторская? Вы давайте там определитесь, какая кредиторская, не кредиторская, дебиторская, перезвоните мне. Мне гусей щипать надо. Гусей щипать Алло. Надо, я сказала. Все. При чем здесь гусей? Мне пора гусей щипать. Вы когда мне там за свет деньги заплатите? Я 30 лет больше плачу за свет, чем нужно. Когда деньги за свет заплатите? Вы мои дебиторы. Алло. Опять, блядь, трубки бросают, суки.